Юлия Кожанова. «Ты не моя», читает Светлана Селиверстова. Глава первая. К чему могут приводить мечты, и стоит ли вообще это делать? Кто-то ответит: «Конечно, мечтать нужно, иначе как жить?» Другие вроде как и согласны, но плывут по течению. Грандиозные планы на будущее не строят. Их и так устраивает то, что есть прямо сейчас. Я же отношу себя к первому типу. У меня есть мечта, и я иду к ней с самого детства. Правда, многие ее считают смешной и наивной, но для меня это не так. Ради нее я двигаюсь вперед, перешагивая через свои страхи. Да, моя заветная мечта – найти истинную пару. Знаю, что смешно, розово и сопливо, но для меня все не так. С самого детства передо мной был наглядный пример идеальной жизни. Счастливая мама, которая занимается тем, что ей нравится, ухаживает за своим садом, читает книги, готовит отменные пирожки и торты, также заботится обо мне и папе. Он ее истинный. Папа просто обожает маму и души в ней не чает. Делает все, лишь бы видеть ее улыбку. И его труды окупаются сполна. Он окружен теплом и любовью любимой женщины, которая с большим удовольствием подарила ему меня. В нашей семье я пока что единственный ребенок, поэтому не обделена вниманием и даже немного избалована. Любые мои желания исполнялись, чем я нещадно пользовалась. Выбрала садик, куда ходили мои подружки по песочнице. Там-то я и начала свои поиски. Мальчиков было много, но ни один не трогал моего сердца. Родители только смеялись и разводили руками. «Твоя половинка, наверное, в другом месте, ее надо просто найти», — говорила ласково мама, поглаживая меня по головке. «Дочка, не раскисать, ты, главное, ищи, упорный труд всегда вознаграждается», — подбадривал отец, за что и поплатился. Садиков я сменила не менее десятка, ища того самого. Поиски стали моей идеей фикс. Родители перестали посмеиваться, наблюдая, как я отсеиваю одно заведение за другим. И это мне еще и 7 лет не было. Но вот подкрались и школьные годы, а моя мечта еще не осуществлена. Не проблема, будем искать дальше. Школ в городе Омске было немало. Так подумали родственники. Но через несколько лет мы осуществили свой первый переезд. Как ни странно, но училась я хорошо. И это учитывая, сколько мне пришлось сменить школьных программ. Я даже привыкла, и теперь каждые полгода меняла учебное заведение. Друзья появлялись, но ненадолго. Неудивительно, считая мой принцип жизни. Правда, несмотря на все это, пара подруг у меня была. Виделись мы редко, но спасал нас святой интернет. Благо, камеры теперь можно везде купить, да и компьютер есть у каждой. Так мы общались в скайпе по несколько часов. Меня расспрашивали, как продвигаются поиски, и я честно отвечала, что никак. Иногда я стала думать, может, моя пара вовсе и не родилась? Школа закончилась, и мы с семьей сели в Новосибирске. Там я поступила в институт экономики и впервые прожила в одном городе 5 лет. Можно было, конечно, и заочно учиться, но мама настояла, чтобы я полностью вкусила студенческую жизнь. Даже предложила пожить в общаге. И я, недолго думая, согласилась. Почему бы и нет? Очередной новый опыт в моей жизни. Ближайшее будущее было уже распланировано. Я не собиралась дальше жить с родителями, а собиралась начать путешествовать по миру. Благо, теперь я совершеннолетняя, а как заработать деньги, мне рассказали в институте. Биржа – наше все. Там главное понять принцип и от чего все зависит. Освоить эту непростую науку я решила из-за того, что заниматься ею можно в любой точке земного шара. Торги идут всегда, надо только знать, куда и во что вкладывать, анализировать и применять эти знания. 5 лет пролетели как один. Правда, мне пришлось сменить место жительства. Как там вообще можно учиться? Постоянные вечеринки или посиделки, а также готовка. Не очень люблю это дело, поэтому и стряпня моя получалась не ахти. Но для голодных студентов это не помеха. И даже паленая каша казалась кому-то деликатесом. На втором курсе я сняла квартиру и жила там со своими сокурсницами. Действительно, незабываемые годы. Вечеринки, что сначала мне жутко не нравились, стали одним из любимых развлечений. И это не из-за того безобразия, что там творилось, а из-за большого скопления студентов, как нашего вуза, так и других. Самое то, что мне надо для осуществления своей мечты. Там можно многих встретить, пообщаться или просто понаблюдать. Если мамины рассказы точны, то со своей парой не обязательно говорить. Достаточно просто встретиться взглядами, и все, ты навеки его, как и он твой. Так вот и жила. Но желаемый объект все не хотел появляться у меня на горизонте. Некоторые стали считать, что у меня просто высокая планка для поиска своего мужчины. Если бы они только знали, что теряют. Быть любимой хочет каждая, но не каждая собирается сама искать свое счастье. Если бы они могли себе позволить такую же длинную жизнь, как у меня, может, и поняли бы, зачем жить годы и годы в одиночестве, когда можно продлить свое счастье. Найти свою пару и радоваться жизни вместе с ней. Учебные годы прошли. Теперь я предоставлена сама себе. Весь мир готов принять меня. Надо лишь выбрать направление. Родители обосновались в одной из стаи в Новосибирске. Папа даже поборолся за хорошее место и победил. Теперь он третий в стае. Мама очень гордилась им, как и я. Теперь они могут жить среди своих. А я продолжу свои поиски. И понеслась. Город за городом, страна за страной. Я путешествовала и побывала в различных уголках мира. Так как я оборотень, то сначала решила посетить стаи. Зная, что многие не против развлечений с одинокой волчицей, старалась не показываться особо на глаза. Приезжала на территорию, но инкогнито. Никто не отслеживает передвижение одиночек. Так я могла спокойно наблюдать издалека. Если кто-то и приглядывался, то я как бы случайно устраивала нашу встречу в магазине или в клубе. Вариантов тьма, надо лишь желать. Через пару десятилетий мой пыл поубавился. Мой волк не находился. Может, тогда моя пара не оборотень вовсе? Несколько лет назад стало очень популярно находить пару среди обычных людей. Похоже, и мне придется попытать здесь счастье. Немного обидно, но не трагично. Только есть одна проблема. Если я знала, где искать оборотней, то как найти своего человека среди миллиардов? Проблема не маленькая. Ладно, у меня в запасе еще столетия. Когда-то же я должна его найти. Интересно, а он меня ищет? Поиски продлились еще несколько десятилетий. Я побывала на Аляске, побродила в джунглях Амазонки, полепила снежки на Северном полюсе. И ничего. На днях мне должно было исполниться 80 лет. Круглая дата, по мнению подруги и родителей. Так как очередная поездка ничего не принесла, я решила съездить в Рио и отдохнуть на великолепных пляжах. Заодно и поработать надо. Как я и предсказывала, игра на бирже дала свои плоды, и немаленькие. За столько лет я смогла заработать и скопить приличную сумму. Теперь хоть дом строй, хоть лес сажай. Денег хватит и на него. Только вот главного героя все нет. Может, действительно перестать искать? И тогда счастье найдет меня. Но найдет ли? Может, он и не ищет еще вовсе? А мне остается просто сидеть на месте и ждать? Нет, это не мой вариант. Лучше немного передохнуть и опять в путь. Сняла номер в одной из элитных гостиниц. Потрясающий вид на город. Чего еще желать? Родители обещали приехать завтра, как и пара моих подруг. Сидеть на одном месте и скучать мне не прельщало, поэтому переоделась в соблазнительное платье черного цвета и отправилась гулять по городу. В Рио я была лет 5 назад, поэтому прошлась по понравившимся мне улочкам и направилась в ночной клуб. Надо сбросить напряжение, а также поднять настроение. Гулять одной я не боялась, в случае чего могла и отпор дать. Такой, не слабый. Последний такой шутник лежит сейчас в больнице. С виду хоть я и окажусь слабенькой и хрупкой, но по силе могу многим людишкам дать фору. Я ведь оборотень. Моя внешность не слишком яркая. Шатенка среднего роста, руки, ноги на месте и даже не кривые. Могу себе позволить походить в коротких платьицах и на каблуках. Грудь, правда, всего второго размера, но это для меня не минус, а даже большой плюс. Одна моя знакомая жаловалась на свой четвертый размер. И ходить тяжело, и не побегаешь, даже в платье не во все влезешь, тесновато. Поэтому я вполне гордилась своими девочками, которые не мешают мне жить. В ночном клубе народу тьма, негде и яблоку упасть. Хорошо, есть из чего выбрать. Я хоть и искала свою пару, но девственницей в свои 80 быть не хотела и не была. Мало ли сколько еще буду искать, зачем себя обделять в желаниях? Да и это даже больше не желание, а потребность. Организм просто требует разрядки. Сколько месяцев у меня никого не было. Случайная встреча, потрясающая ночь. Правда, не всегда, бывают и промашки. Но утром я всегда уходила молча и безвозвратно. Никаких телефонов и новых встреч. Нечего привязываться к тем, с кем не планируешь отношения. Вот и сейчас, сидя за барной стойкой и попивая коктейль, ищу новую жертву. Молодого парня навеселе, явно обкуренного, не надо. Будет права качать или вообще уснет, так и не начав. Мне нужен экземпляр посильнее, поздоровее. Пусть будет жаркая ночка, я заслужила. Искомый объект нашелся спустя 30 минут. Я уже выпила 3 коктейля, и приятное настроение стало быстро приближаться. Хотелось танцевать и смеяться. Странно, что такое воздействие началось так рано. Обычно для такого состояния мне надо выпить как минимум 10 коктейлей. Видно, я измоталась куда больше, чем рассчитывала. Вот организм и дал сбой. Ну и ладно. Симпатичный мужчина лет 35 сидел по другую сторону бара. Но это не мешало ему рассматривать меня. Да еще и так пристально. Очень красивый мужчина. Судя по телосложению, военный или боец, одет в черную рубашку, которая больше расстегнута, чем застегнута. Отлично видно накачанное тело. Мышцы играли на руках и притягивали множество взглядов. Не только я люблю мужчин с таким аппетитным телом. Замечаю, как еще несколько девиц кидают на мой объект горящие взгляды. Ну уж нет, на сегодня он мой. Да и я, похоже, его. Вон как глаз не отводит. Натягиваю самую соблазнительную улыбку и кидаю соблазнительный взгляд на свою жертву. Мне сразу салютуют бокалом. Ну все, попался. Вот он встает и идет ко мне. А я решаю, то ли сразу уехать с ним, или может еще здесь погулять. Так как отношений у нас точно не будет, строить из себя недотрогу смысла нет. Ладно, посмотрим, как пойдет. Привет. Приятный бархатный голос раздается над ухом, а потом меня обволакивает его аромат. Что-то морское, слишком сильное. Словно он только недавно надушился. Хотя, может, и так. Это я так ярко чувствую его запах. Для других он будет едва уловим. Говорил он по-английски, но не уверенно. Видно, не его родной язык. «Привет», — ответил, улыбаясь, и тут же стараясь принять соблазнительную позу. «Не хочу, чтобы моя рыбка сорвалась». «Могу узнать имя той, кто покорил меня». «Как же банально, но мило». «Эх, время идет, а фразы для знакомства все не меняются». «Александра, а тебя как зовут?» «Сочинять очередную чушь не собиралась. Лучше сразу в лоб спрашивать». «Ух, какая встреча! Русская!» «Я Максим!» — обрадовался он. «Теперь с еще большим интересом разглядывай меня». «Мир тесен!» — усмехнулась я и очаровательно улыбнулась. «И не говори. Теперь ясно, почему такая красавица. Знакомую кровь чувствую». Начал он, садясь рядом, и делая жест бармену на повтор напитков. «Могу я узнать, почему такая девушка скучает здесь одна?» «Так получилось. Я в отпуске, только прилетела. Ищу приятную компанию». И так многозначительно смотрю на него, проводя пальчиками по его руке. Он довольно посмотрел на меня после моего прикосновения. «Не дурак, хорошо. Надеюсь, и в постели он так же хорош, как выглядит?» «Можешь оставить свои поиски. Я с радостью составлю тебе компанию». И так пристально посмотрел мне в глаза, словно не я, а он боялся меня упустить. «Прости, парень, но рыбак из нас двоих — это я». «Тогда, может, уйдем отсюда? Здесь слишком душно и многолюдно», — томно сказала я, закидывая ногу на ногу, отлично показывая себя. По мне прошлись горячим взглядом, и я отчетливо почувствовал запах желания. «Все, он мой». «Все, что пожелаешь. Давай только по коктейлю. Он безалкогольный, но вкус отменный. Новинка?» Обрадовался он, когда перед нами поставили два бокала с чем-то голубым. «Мне, в принципе, все равно. Можно и выпить за компанию». Чокнулись бокалами и залпом выпили напиток. «Действительно странный вкус. Горьковатый. Видно, на любителя». «Пойдем, красавица, покатаемся. Хочу показать тебе город». Улыбаясь, сказал он, беря мою руку и выводя из клуба. «А хватка у него крепкая. Вон как держит». «Максим очень красивый. Даже притягательный. Но не мой. А жаль». На парковке мы подошли к большому черному джипу. Странный автомобиль для простых поездок. Увидев мой скептический взгляд, моя жертва пояснила. «Прости, мой Порше в ремонте. Пришлось одолжить эту громилу у друга», — объяснил он, помогая запрыгнуть на сиденье. «Я больше люблю спортивные модели. Да и погодка сейчас самое то, чтобы с открытым верхом кататься. Как починят, прокачу тебя с ветерком», — задорно сказал он, садясь на место водителя. «Жаль тебя расстраивать, но это наша единственная встреча. Хотя, если ты оправдаешь мои надежды, может, еще и встретимся», — подумала я, смотря, как он уверенно ведет машину. «Так куда мы поедем?» — спросила, смотря на дорогу. Город я знала неплохо, и сейчас четко знала, что мы едем в сторону загорода. «Хочу показать тебе одно замечательное место. Уверен, тебе там очень понравится». Обворожительно улыбнулся он, но в голосе была какая-то настороженность. Неужели стесняется или боится, что я его отошью? «Хорошо, полагаюсь на тебя», — подбадривающе сказала я, смотря в окно. Максим включил музыку, и теперь дорога не казалась утомительной. Прошло минут 10, а он ни слова не произнес. Странно. Я думала, он будет более разговорчив. Хотя если он человек дела, то все понятно. Они не любят болтать понапрасну. В салоне было тепло, даже душно, и от этого меня стало клонить в сон. Еще и выпитые коктейли дают знать о себе. Вот тебе и конфуз. Боялась выбрать того, кто может уснуть и не начать дело. А тут я сама, похоже, усну скоро. Так, надо отвлечься хотя бы беседой или открыть окно. Только повернулась, чтобы поинтересоваться, далеко ли до заветного места, как удивленно наблюдаю странную картину. Максим, как по волшебству, достает шприц и колет мне в ногу, с настороженностью смотря на меня. В моем теле и так была слабость и вялость, а теперь сознание вконец стало уплывать. «Что происходит?» — еле волоча язык, спросила я. Хотела пошевелить руками, но они не двигаются, как и ноги. «Ничего, мы едем туда, где тебе очень понравится», — неожиданно надменно сказал он. И теперь смотрел не с желанием, а отвращением. «Что тут происходит?» Не успев все понять, уснула. Проснулась в чем-то жестком. Тело болело и с трудом двигалось. Хорошо, хоть глаза смогла открыть. Но, сделав это, сразу пожалела. «И куда я вляпалась, раз лежу в каком-то подвале, да еще и в клетке?»